2. Конец Кали-юги будет отмечен небывалым нагнетением кармических условий как в общепланетном масштабе, так и в личной жизни каждого человека. Предстоит последняя уплата по счетам за прошлую задолженность. Не может войти в будущее человек, обремененный долгами. Сатья-юга не имеет утешения для должников. Остаться за порогом нового мира – это самое страшное, что может ожидать человек. Там останутся сознательные служители тьмы, но каждый войдет, в ком есть хоть искорка света. Время конечных счетов определит судьбу каждого человека. Грозное время идет, решение судеб человеческих.